Рольф лежал рядом и казалось просто счастьем, что он дышал мне в ухо, и я могла к нему прижаться. А Герлинда штудирует где-то латынь или немецкий. Скоро она сама будет преподавать. Моим детям будет у нее хорошо, ведь мы были так дружны. Аздв и клё. Аздв и клё. Я научусь делать это мизинцем и безымянным пальцем, и указательным, и средним, который совсем ничего не может, потому что он слишком длинный. Но скоро у Рольфа день рождения, и тогда я удивлю его тем, что уже умею обращаться с пишущей машинкой. Я тренируюсь на дедушкиной машинке у бабушки в кухне. Здесь нам никто не мешает, здесь дедушка перочинным ножом резал свое яблоко, черный хлеб и яблоко на полдник. Бабушка говорит, что дедушка мог печатать вслепую. Она сама проверяла, диктовала ему название улиц и завязывала глаза. Сначала она думала, что он хитрит, но он доказывал, что это так же просто, как играть на рояле, хотя и этот довод не мог быть достаточно убедительным, потому что она никогда по-настоящему не понимала, как играют на рояле. Он был странным человеком. Во дворе у него был ящик с помидорами, каждый день он их поливал, поливал в меру. Не слишком много и не слишком мало. А после обеда очень любил сидеть во дворе и наблюдать, как они растут. И вот однажды на кусте почти ничего не оказалось. «Их было всего лишь два, — говорит бабушка, — и вообще помидоры существуют для того, чтобы их есть». Дедушка рассердился, потому что у него на этот счет было свое мнение. Он кричал, что нужно говорить не «помидоры», а «томаты». Это было как раз то время, когда многие в городе стали называть картошку земляным яблоком. А бабушка до сих пор не понимает, зачем он выращивал томаты, если их нельзя есть. Еще здесь стоит коксовая печь, а над столом висит календарь, посвященный защите животных, и календарь общества помощи сиротам. В рамочках фотографии трех моих дядьев, погибших на войне. Здесь все как полагается, и бабушка говорит, что должно быть что-то свыше, высшая воля и потусторонний мир, потому что в противном случае ее сыновья погибли бессмысленно. Бабушка встает каждое утро в 6 часов, основательно умывается. Современную ванну она не признает, у нее фарфоровый умывальный таз и мочалки. Она кается в своих грехах, всегда одних и тех же. Это невоздержанность пищи и иногда мясо по пятницам. Священнику ее грехи уже известны, и он их отпускает сразу, как только она начинает перечислять, сколько съела в воскресенье, хотя уже была сыта. Священник недавно сказал, что теперь мясо по пятницам не считается большим грехом, но она все равно кается для пущей уверенности. Раз в месяц она причащается, молится за папу и за маму, потому что они ни во что не верят. А теперь еще за Рольфа и за меня. Потом варит обед. Тогда по всему дому распространяется такой чудесный запах, что когда папа садится за стол и узнает, что это пахнет всего лишь бабушкин гуляш, он чувствует себя разочарованным. А после еды бабушка сладко спит, и уличный шум ей не мешает. Она говорит, к этому привыкаешь, как собака привыкает к побоям. А на белом серванте стоят бутылки со святой водой из Лурда. И плачущую Богоматерь она видела однажды в одной из своих поездок к сицилианской подруге Амалии, той, которая всегда пишет письма с орфографическими ошибками, но сама при этом добрейшая душа. Окна на бабушкиной кухне выходят во двор. Небо каждый день другого цвета, и если слышны колокола церкви святого Иоанна, это значит, что будет плохая погода. На холодильнике стоят фарфоровые груши, фарфоровые корзинки на салфеточке, потому что все нужно беречь. По вечерам она садится в кресло с высокой спинкой в комнате, где стоит телевизор. Она называлась «Папин кабинет», а потом «Библиотека». Но мы говорим просто «Комната, где телевизор». Она кладет свои ноги, упакованные в шерстяные комнатные туфли, на скамеечку, смотрит и слушает про всякие ужасы из других миров, благодарит Бога за хорошую жизнь, которую тот ей даровал, хотя тогда, после этого, как это называется, ах да, после капитуляции, ей пришлось управлять в кафе русским клубом. У дедушки ведь тогда еще было кафе, не правда ли? И я по телефону спросила, говорит бабушка, когда они мне позвонили по поводу русского клуба, почитать ли мне это за честь или это наказание. Но они мне ничего не сказали. Русские ели без салфеток, и только наиболее интеллигентные пользовались ножом, говорит она. Некоторые бросали обглоданные кости через плечо на пол. Один югославский военнопленный по сей день каждый год к Рождеству посылает ей открытку. Ему пришлось помогать дедушке на дедушкиной фабрике по производству содовой, потому что все мужчины были на фронте. Этого югослава она тоже посетила однажды, уже на новой родине. Его прежние друзья не хотели с ним больше знаться, потому что он бежал навстречу немцам, подняв руки. Его друзья были партизанами, говорит бабушка, и тогда Душину пришлось трудно. У его жены уже был другой, и она сказала: «Убей его, он предатель». При всем том, Душин был для бабушки всего лишь бедным портным. Она всегда так хорошо обходилась со своими работниками, чтобы все, кто еще жив, и сегодня ее с удовольствием навещали. И на книжке лежит 20 000 шиллингов, но этого никто не знает. Она их сэкономила. Однажды их получу я, за вычетом расходов, связанных с похоронами. Еще получу кольцо, которое ей подарил дедушка. Если уж на то пошло, говорит она, я не разглашаю ничью тайну, но тетя Грета рассчитывает именно на это кольцо. Моя жизнь была, что называется, роман, говорит бабушка. И папа тоже говорит, что его жизнь была романом. И мама тоже говорит, моя жизнь была роман. Я хочу узнать у бабушки, не действовал ли дедушка иногда ей на нервы. Карандаши у него всегда были аккуратно заточены, отвечает она, и положены один к другому. Хранился каждый кусочек резинки. Все у него было на века. Расточительным он не был. Но характер у него был вспыльчивый. Однажды она по ошибке заперла дверь спальни изнутри и не сразу сумела найти ключ. Тогда он мгновенно вышиб дверь сапогом. У бабушки есть шкатулка, в которой сверху лежит записка. «Здесь все мои особо ценные письма. С благоговением прочитать и лишь потом сжечь». Я там ничего не нашла, кроме нескольких кассовых лент времен кафе и дедушкиной записки, в которой уже ничего нельзя понять, он писал твердым чернильным карандашом. Он писал, что хочет за что-то просить прощения, потому что бабушка ему еще нужна. Письмо, которое я написала младенцу Иисусу Христу, и в котором я сообщаю, будто мне очень хочется иметь изображение ангела-хранителя. Написала же я это только для того, чтобы произвести на бабушку хорошее впечатление, потому что часто слышала, как она уговаривала моих родителей засунуть меня в монастырскую школу. «Дорогой Христос», — писала я, — «прошу тебя, если ты когда-нибудь приедешь в Линц, возьми мою большую куклу кукольному врачу. И если бы у меня над кроватью висел ангел-хранитель, я была бы очень рада». И еще я писала «Тихая ночь, святая ночь» и наклеила на конверт пастельную картинку с изображением святого семейства, спасающегося от Ирода. Играть в куклы я не любила, они у меня быстро ломались. Когда я ломала очередную, бабушка говорила: «Разве это девочка?» И вот я написала про кукольного врача. А младенца Иисуса я уже давно видела в замочную скважину целиком и настоящего аиста, тоже в запретных книжках из амбулатории. Но на бабушку мое письмо произвело большое впечатление. Да и на меня тоже. С большей охотой я попросила бы короткие волосы, но мне приходилось отращивать косы, потому что моя мама в детстве очень хотела иметь длинные волосы, а няня отрезала ей каждый месяц все, что успевала отрасти. Остальные письма были с Сицилии. От Амалии, бабушкиной подруги школьных времен. Амалия была дочерью Штирийки и итальянца Гастарбайтера. Ее отправили на Сицилию в экономке, к одному помещику. У помещика и его жены детей не было, и он сделал троих экономки. После смерти жены он женился на Амалии, чтобы его дети получили право на наследство, и сразу же умер. Дети стали наследниками и превратили мать в экономку. Бабушка считает, что это безобразие. Она каждый год ездит в Сицилию, чтобы не дать Амалии подписать еще какое-нибудь очередное заявление, которое ей подсовывают, предварительно спрятав ее очки. «Ты опять уже что-то подписала?» — спрашивает бабушка, как только приезжает. И Амалия сначала говорит неправду, потом признается. Бабушка обшаривает весь дом, чтобы найти доказательства. Но сыновья помещика — адвокаты. Им ничего не докажешь. Бабушка привозит с собой необходимые подруге лекарства. От сахарного диабета, водянки, подагры и витамины в таблетках для множества несчастных тощих собак, которые крутятся вокруг дома. У папы есть новый лекарственный препарат, препятствующий обезвествлению тканей головного мозга. Он хотел его опробировать и дал бабушке, когда она последний раз ездила на Сицилию. Бабушка скормила все лекарство собакам, а Амалия опять подписала несколько заявлений, о которых никто ничего не помнил. Сама она тоже не могла вспомнить. А собаки становились все наглее и прожорливее. Однажды набросились на бабушку, когда та вышла из дома, чтобы посетить сеньору из общества защиты животных. «Это была трагедия», — сказала бабушка. И поскольку, когда она рассказывала, папа смеялся, потому что у него выдался удачный день, его как раз назначили медицинским советником, и у всех было хорошее настроение, она ему сказала: «Ты дурак,